Дорогие братья и сестры, сегодня, наверное, уже много слышали мы об этом празднике, о значении его. Можно сказать, два таких основных значения имеет этот праздник. Первое – это мы вспоминаем, когда Дух Святой сошел на землю, когда полное откровение Троицы Святой произошло, потому что Бог так постепенно открывался людям. Сначала Бог Отец, подготовки истории спасения, потом в самом совершении спасения наш Господь Иисус Христос, и потом Дух Святой, который сошел и совершает теперь это спасение и созидает Церковь Христову. И второе, это как раз о Церкви, мы слышим и об этом. Сегодня, можно сказать, день рождения Церкви, да? Когда эти события совпадают, когда сошел Дух Святой и впервые вот начала родилась церковь от первой проповеди. И так в течение всего этого времени она существует здесь, на земле, Церковь Иисуса Христа. И мне больше на эту сторону хотелось обратить внимание на Церковь Божию, Господь посреди Церкви Своей, каков Он. Как утром делился, опять дорого стали мне эти знакомые слова. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это создание Божие. Церковь – это создание Божие. Это творение, создание Божие намного прекраснее, чем все то, что Богом создано, природа и все творение. Это создание создано любовью, страданиями. И какое счастье принадлежать этой церкви, живой церкви Иисуса Христа. И это церковь Его. Только Он имеет власть на эту церковь. И Он обещал народу своему победу, и врата ада не одолеют. И вот теперь еще хотел прочитать из книги Откровения. Последнее время она привлекает меня так много, книга Откровения. Хочу прочитать из первой главы, с 12 стиха по 18 включительно. Откровение 1, 12 стиха. «Я обратился, — это Иоанн говорит, — чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по перстям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленных печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я первый и последний, и живый. И был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». Это откровение, которое имел Иоанн, и он повествует, каким он увидел Иисуса Христа Господа. И вот он явлен ему был посреди семи светильников, посреди семи золотых светильников. Все это имеет значение, и думаю, что это не очень затруднительное истолкование вот этого, потому что мы здесь это находим так близко в этих главах, то, о чем здесь сказано. Иисус посреди семи золотых светильников означает нашего Господа посреди церкви. Это Его место. Вообще, мы находим в Священном Писании, что Иисусу всегда подобает это место, это Его место, посреди. Он обещал, если двое или трое собраны во имя Мое, где Он будет? Посреди, да? Посреди. Я по этому поводу хочу спросить, братья и сестры, существует во многих местах и в нашем месте такая проблема. Скажите, какие места заполняются у вас раньше? Может быть, присутствие пресвитера. Передний или задний место? Задний, да? Значит, вы не исключение. Скажите, а где Господь пребывает? Посреди. Иногда мы так делаем у нас в церкви. Во время пения потеснее окружим Иисуса Христа, пересаживаем задних вперед. Вообще, если бы это сознание было, братья и сестры, это не только означает вот посреди Господь, это означает, что Ему принадлежит середина, центр жизни всей. Он везде так явно. Он посреди двух разбойников был распят. Он посреди неба и земли. Он посредник между человеком и Богом. Ему принадлежит место везде посередине. И здесь Он посреди церкви. Это не только, можно так сказать, в пространственном значении посреди. Это больше и в духовном значении. Он посреди церкви своей. Но как бы хорошо нам и это помнить. Господь посреди народа Божьего. И мы бы так стремились потеснее окружить Его. В этом есть что-то все равно имеющее значение. Почему нам все время хочется подальше от центра? Если бы наше сердце стремилось к Господу поближе. И вот Его место посреди церкви. Это Его законное место. Он был посреди семи золотых светильников. Его место посреди церкви Его. И вот Он представлен здесь. Для меня это вдруг такое значение приобрело. Я хотел как-то вот это понять, сколько это значение это. Вот Он посреди церкви своей, и Иоанн увидел Его. Вот именно таким, такое одеяние, такой вид имел Господь, и все это имеет какое-то значение. И хотел несколько поделиться, может быть, у кого тут или другие мысли, или может быть, еще поразмыслить об этом. Во-первых, каково одеяние Его. Одеяние Он был облечен в падир, это длинная, белая, блестящая одежда. И быстрее всего, это не одежда первосвященническая, а царская одежда. И здесь пояс на груди, пояс, и от пояса длинная одежда до пят показывает царственную власть и величие. Таким Господь представлен в церкви, посреди церкви, и таким Он представлен. И все это имеет значение. Я так подумал, братья и сестры, а правильно ли мы имеем представление о нашем Господе? Вот так будем немножко рассматривать, каким Он представлен в церкви. И будем сравнивать, а какое представление мы имеем о Нем. И знаете, что я заметил? И в моем сердце подумал, невиновны ли мы перед народом Божьим, что иногда у нас неверно, у нас должно истинное быть представление о нашем Господе. Наше представление больше о Господе, что Он очень милостивый, любящий. Это истина. Это истина. Это так. Но только такой ли? Вы знаете, начинает искажаться понимание, представление о нем. И постепенно он становится в нашем сознании, когда мы не воспитываемся словом, не наставлены в истине, то начиная такое представление у нас, он становится таким, каким бы мы его хотели, снисходительным к нам. Он благ, он милостив, да, совершенно верно. Но он не примирим со злом, братья. И мы постепенно, знаете, немножко начинаем себе представлять, он снисходительный к нам, он же любит нас, он снисходительный. Да, он милый, но никогда не примирим с ним. Он не примирим с теми недостатками, которые мы имеем. И он никак не смотрит на нас снисходительно и как-то примиряет. Ну что это, такие дети, как они есть, как мы иногда можем так. Это же наши дети. Мы начинаем снисходить, но Господь не примирим к этому, и Он представлен очень серьезно в церкви, именно в церкви. Знаете, когда так беседовал у нас, то говорю, вот это что означает? Ну, например, будем касаться там очи, как пламень огненный. То брат говорит, вот так он огненными глазами смотрит на врагов. Я говорю, нет, брат, на тебя и на меня он так смотрит, такими глазами. Это не на врагов он смотрит. Обрати внимание, что он представлен в церкви, каков он посреди церкви. Царственная власть, одеяние царством, властвующим таком, означающее власть и величие, и таким он представлен. И вот теперь на некоторые здесь детали хочу обратить внимание, они имеют значение, чтобы нам духовно об этом как-то размыслить. Вот смотрите, что увидел Иоанн. Он увидел его таким, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег. Иногда, видно, это старославянское употребление, белая волна. Я спрашивал так уже некоторых друзей, спрашиваю, что здесь представляете себе? Морскую волну, ну, по-видимому, здесь волна означает белую шерсть. Она тоже называется волна. Белая шерсть, значит, волосы его и голова его были белые, как белая шерсть, очень белая, или еще уточнение, как снег, значит, белый. Что это означает? Мне приходилось слышать, что один брат это так об этом говорил. Говорит, вот братья и сестры, родители, вот мы родители, так сидеем быстро, потому что дети такие пасты. А вот у нашего Господа белая голова. Согласны мы с этим толкованием или нет? Что нас Господь посидел от непослушания. Я согласен с тем, что мы непослушны. С этим я согласен. Но, по-видимому, это значение другое. Я так старался в слове найти. Значение. Это имеет значение. Почему Господь его таким увидел посреди... Почему Иоанн увидел Господа таким посреди церкви? И я прочитаю еще одно место, которое может быть. Это книга пророка Даниила, 7 глава, 9 стих. Здесь подобная картина. Таким видел Даниил Бога. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна». И так у меня на сердце складывается. Во-первых, если белый цвет, что означает в Священном Писании? Он означает чистоту, непорочность. Да? Белые одежды, которые будем носить, мы это одежды праведности, это одежды чистоты и правды, это безгрешность, беспорочность, чистота. И может быть по этой книге, по этому слову Даниила здесь сказано «ветхий днями». Может быть, это означает еще вечность его. Мы понимаем, что никак это не как седина рассматривать, но все равно, если Священное Писание искать, то седина всегда означает долголетие, прожитое время, значит, какой-то промежуток длительный. Может быть, это означает его вечность и его чистоту. Вот так увидел его Иоанн, что он имел волосы, голову белую, как снег, как волна, как снег. Означает его чистоту и, может быть, его вечность. Еще хотел обратить внимание на одно. Дальше он говорит, что и глаза его, как пламя огненное. Трудно, да, себе представить, например, вот так, что увидел Иоанн. Вот так у него это отложилось, это впечатление. Глаза его, как пламень огненный. Интересно, что начинается повествование с этого. Надо сказать, что глаза – самая выразительная деталь человеческой жизни. Самая выразительная деталь. Интересно, что если вот так не хотят, чтобы человека узнали, где-то печатается, то просто закрываются глаза полоской, и человек не узнавает. По остальным деталям лица он менее узнаваем, чем по глазам. Одни глаза, и вот таким выразительным здесь Иоанн описывает глаза его, как пламень огня. Что это означает? Почему так представлен Господь? Именно таков он посреди церкви. Таков он, это скрывает его характер. Его действия, каким он себя проявляет в церкви. И я так искал, может быть, несколько затруднительно, и все же нашел, что мы можем в этих посланиях, вот так он представил церкви, а потом и эти послания, которые он послал к вам, и мы таким его находим в этих посланиях, и, может быть, это несколько нам объясняет значение этого. Вот. Ангелу Фиатирской церкви он представлен именно с этим, у которого очи, говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобно халкаливам. И в 23 стихе сказано, «Я есмь испытывающий сердца и внутренности. Я есть испытывающий сердца и внутренности. Глаза, как пламень огненный. Когда я так размышлял об этом слове, мне вспомнилось из юности моей такое воспоминание. Как это наши дети, молодежь, дети себе напрасно внушают, что у них есть тайны, которые, о которых родители не знают. Ну, может быть, что-то, конечно, мы не всеведущие, но нам многие родители понимают, о чем дети не догадываются. Так и я думал, что у меня есть тайна, которую мама моя не знает. Но она была очень внимательна к моей жизни. И однажды она так проникновенно посмотрела на меня. Я помню этот взгляд. И я отчетливо в сердце моем так звучал. Она все знает. Она про это знает. Она только посмотрела на меня. Проникновенно так посмотрела. И вдруг я узнал. Она что знает. Вы понимаете, здесь сказано проникаю. Вот это такие очи у нашего Господа, который проникает во внутренность, сердце. Очи как пламя. Вот таким он представлен в церкви, он с такой способностью, вот таким он себя проявляет и здесь говорит этой церкви, я есть тот, который имеет такие очи, и потом говорит, я испытываю. Наш Господь смотрит так глубоко, что пред ним все обнажилось. И вообще, живем ли мы в таком сознании? Я не думаю, что у кого-то из нас есть такие мысли, что от Господа что-то можно скрыть, чтобы мы это тогда так выражали. Но а действительно ли мы живем так, в сознании, что ему все открыто, что Господь все видит, он испытывает самое сокровенное, внутреннее мысли человеческие, намерения человеческие, что он знает. Я не думаю, что мы всегда так живем. В таком сознании. Наша жизнь бы, знаете, когда мы знаем, что вот даже интересно за собой наблюдать, как совершенно меняется иногда поведение и все. Например, если мы чувствуем, что за нами наблюдают, мы себя как-то ставим по одному в обществе, по другому дому. Почему? Да потому что это сознание срабатывает, что нас видят, наблюдают, нас понимают. А вот дома мы другие, или если мы вообще где-то, например, вообще одни, это накладывает на нашу жизнь, на наше поведение определенную такую печать. Вот, а мы живем пред Господом, у которого такие очи, которые проникают в нас и знают, и пред которым все обнажено. Так он представил себя церкви, чтобы церковь его знала. Вообще, знаете, это, когда я так размышлял об этом, обо всем, и каким он представлен, то мне стало, с одной стороны, конечно, очень серьезно. Может быть, я об этом не так достаточно действительно правильно представляю нашего Господа. У меня неправильное представление отношений. С другой стороны, мне радостно стало. Вот такой, как он есть, такой он нужен нам. Такой он может сохранить церковь свою, и наши сердца сохранить спасение, такой, как он есть. Если бы он был другой, то мы бы не могли дойти и наследовать это спасение. Но именно такой, как он есть, такой он посреди церкви и сохранит свой народ для вечной жизни. И он нужен нам такой, с очами пламенными, как огонь, проникающий внутрь жизни нашей сердца. Еще о чем пишет Иоанн, он пишет здесь, что и ноги его подобно халколивану. Я скажу, что для меня было так, наверное, самым затруднительным понять значение этого. Во-первых, халколиван – это означает медь полированную. И вот как раскаленные печи, это означает, она сверкала, как светилась бы, вот медь, это очень дорогая медь, полированная, из нее и зеркала делали, и именно такими зеркалами, можно сказать, был обшит жертвенник, на котором жертву приносили, медный жертвенник был обшит. Вот это медь, ноги таковые, что были как халколиван, как медь, которое было как раскалено в огне светило. Что это означает? Я думаю, что нам тоже нужно обратиться к самому Писанию. Вот там, где я уже читал «Ангелу Феотирской церкви», там он представлен здесь вместе. Очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. И думаю, что из 23 стиха мы можем увидеть и значение этого. Он говорит: «Я есмь, испытывающий сердца и внутренности, воздам каждому из вас по делам вашим». Воздам каждому из вас по делам вашим. Медь означает суд. Почему был и медный жертвенник? На нем совершался суд за грехи. На нем приносили всесожжение, примирение совершался, суд совершался. И в Ветхом Завете медь всегда означает суд. Ноги подобно меди, значит, алкаливану, означающий суд. Неужели Господь наш таков? Неужели таков Он по отношению к церкви своей? Да, таков. Здесь сказано: «И воздам каждому по делам его». Господь готовый для суда. Но это не суд для уничтожения, это суд для спасения. Я думаю, об этом сказано, и мы каждый месяц слышим эти слова. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А так, что происходит? Мы наказываем Господом для чего? Чтобы не быть осужденными с Ним. И еще одно место мне стало как будто понятнее об этом. Это, что время начаться суду с Дома Божьего. Время начаться суду с Дома Божьего. Знаете, это удивительно, подтверждающаяся и в истории, или на страницах Священного Писания, истина, что Бог начинает свой суд с церкви своей, со своих детей. Когда поднялся этот бич, так называется Навуходоносор царь Вавилонский, этот бич был поднят над всей землей. Практически вся в то время населенная земля, почти вся, она была покорена этому царю Навуходоносору, который такую жестокость проявлял. Это был бич Божий, так он назван, бич в руке моей. И на кого опустился этот бич прежде всего, брат? На народ Божий. Первый, кого он пленил, отвел в плен и нанес такое поражение, это был народ иудейский, это был народ Божий. А потом и все другие. Время начаться суду с Дома Божия. И знаете, такой Господь посреди церкви, который имеет ноги, как медь, который совершает суд посреди церкви своей, посреди народа своего, суд для того, чтобы вот время начаться суду Дома Божия. Я одно время об этом так задумался, мне это было большой такой загадкой, знаете, вот интересно сегодня происходит, если наблюдать. Много скорбей в жизни народа Божия, не правда ли? Болезни, страдания, несчастья. Я в своей жизни замечал, и чем ближе стремлюсь к Господу, тем больше могу испытывать наказание от Господа. Противоположность удивительна. В мире этом совершаются такие жестокости, беззакония, которые раньше наказывали. Понимаете? Они наказывали. Интересно, что раньше даже нередко вот такой суд Божий постигал. И сейчас бывает, но значительно реже. А раньше больше совершалось, если человек как-то... И неверующие нередко могли так это замечать. Помню, когда это сильное землетрясение было в этих городах, Панаферт и еще один город, то тогда даже неверующие говорили: это суд Божий. А сегодня очень мало вот так. Люди беззаконие творят, жестокость, а суд не происходит. А посмотрите, а те, которые верны Господу, тот народ Божий, который стремится к очищению, очищению своей жизни, готовится к встрече с Господом, суд происходит. Поступишь неправильно, суд Божий происходит в жизни, наказание Божие. И, может быть, мы невнимательны достаточно, я думаю об этом, братья и сестры. Мы часто это как какие-то, может быть, и испытания веры, а намного чаще это наказание Божие в нашей жизни. Я тоже замечал, нам надо быть внимательным, почему происходит это все. Это суд, очищающий суд для Царствия Божьего. И Господь таким представлен, я воздам тебе. Когда нет осуждения своей жизни, тогда совершается наказание Божие. Таким он представлен в церкви его. Еще одна мысль здесь. Здесь сказано, и голос его, как шум вод многих. И голос его, как шум вод многих. А раньше еще, когда Иоанн его еще не видел, то он услышал голос и говорит, как трубный голос, сильный голос. Или как шум вод многих. Это мощный, сильный голос. Я думаю, это означает его могущество. Его могущество. Знаете, многое зависит даже от того, как человек говорит. Даже, знаете, когда человек обладает властью, у него меняется голос. Мы нередко можем видеть, слышать очень властный голос. Это люди, обладающие властью. Вот его шум, его голос, как шум вот многих. Один так при беседе заметил, что в этом громком голосе потонут все наши оправдания, которыми мы хотели бы оправдаться. Я согласен с этим. Это мощный голос нашего Господа. Мы так поем, кротко и нежно Господь призывает. Это тоже верно. Когда Господь стучит в сердце человека, это бывает тихий, нежный голос. Но у него не только тихий голос. У него голос, как шум многих вод, мощный голос, который проникает в наше сердце, достигает нашего уха, и нередко действительно ему нужно таким сильным голосом обладать, чтобы достичь до нашего внутреннего уха, которое отяжелело. У него голос сильный. Это означает его мощь, могущество его. И еще здесь сказано, из уст его он держал десницы свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Таковы его уста. Смотрите, вот. Таковы его очи, таковы его ноги, таковы его уста. Из уст его выходит меч, обоюдоострый. И мы находим об этом. Это слово его. Он здесь тоже, я прочитаю, он так представлен, Пергамской церкви, здесь сказано, ангелу Пергамской церкви напиши так говорит, имеющий острый с обоих сторон меч. Знаю твои дела. И потом он отделяет то, что имею против тебя, потому что у тебя есть там держащее учение Валаама. И потом говорит, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом у своих. Еще одно, думаю, разъяснение мы имеем этому понятию в послании к евреям, 4 глава, здесь сказано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». Это что он с двух сторон за обоюдоострый меч означает силу, особую силу разделения. Особую силу разделения. Мы здесь находим такое тесное очень сплетение. Например, вот если сказано, что души и духа. Это очень тесное соединение. До разделения души и духа. Есть книги, которые, может быть, это уже разъясняют как отдельность. Вообще, это очень тесное соединение. Душа и дух человек, очень тесно. А это слово, обоюдоострое, умеет, способно разделять. Или составов и мозгов, я себе трудно представлял, что, вообще, что это означает. Если в других переводах смотреть, то можно так сказать, отделяющий костный мозг от костей. Мы знаем, насколько это соединено тесно, пропитано, да, вот костный мозг костя. А Слово Божие – это показывает его проникновенность, которая так проникает и разделяет, отделяет. Это Слово Божие, оно не потерпит, оно способно разделить, даже судить намерения человеческие. Вот то, что в сердце происходит глубоко, И там оно проникает, и там способно свое разделяющее действие, отделяющее беззаконие. Господь, который отделяет беззаконие. Я уже сказал, эту мысль мне стала дорого. Когда мы так думаем о любви Господней, то начинаем думать о всепозволенности, которая не существует. Господь не, у него нет всепозволенности, чтобы он терпимость какую-то проявлял в беззаконии или грехе. Его слово отделяет, отделяет. И оно воинствует против всего нечистого, греховного. Покайся, я приду, сражусь словом усмок. И таким он тоже представлен в церкви своей. Еще одно здесь сказано, что он, лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Думаю, что это нетрудно понять. Это означает его славу. Солнце, сияющего всей силе своей, или в другом переводе можно сказать, солнце в зените. Самое сильное солнце, когда оно в зените, означает его великолепие и славу. Вот таким Господь представлен. И смотрите, Иоанн, который провел с ним немало времени, который много раз видел, возлежал на груди у Господа. Какое впечатление производит это видение? Он упал, как? Нет. Смотрите, это серьезно, братья. Как ли и наше представление о нем, как мы себе, как мы его видим, как мы понимаем нашего Господа? Это привело его в трепет, он упал как нет. Но какое благословение имеют эти слова, что сказал Господь, хотя он таким представлен, это не угрожающая поза, братья. Это не угрожающая поза Господа. Это, каким он должен быть посреди церкви, чтобы сохранить народ свой, отделять все зло, чтобы проникать в наши сердца, судить нас, каким он должен, чтобы спасти нас. Но это не угроза, не поза угрозы. Как приятно читать слова, он положил правую руку на Иоанна и говорит: «Не бойся, не бойся. Я первый и последний. И был мертв, и ныне жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». На Пасху обратил внимание, пел, хор поет такой гимн, по-моему, хор или молодежь, что в этот день, значит, смерть потеряла ключи. Пожалуй, не потеряла. Такие ключи она бы никогда не теряла. Эти ключи выхвачены могуществом нашего Господа. Теперь они на поясе у Господа. Он, обладающий этим, это силою забраны эти ключи. Ад, где победа твоя? Смерть, где победа твоя? Где жало поражающее? Это все победою, захвачено победой нашего Господа. И таким побеждающим он представлен в церкви, и такие слова утешения говорит: «Не бойся. Я был мертв, но теперь живу во веки веков». И таким он посреди народа Божьего. Братья и сестры, испытаем жизнь свою. Часто так за собой наблюдаю, и так за... Вообще, во всем можно видеть, каким мы себя Господа представляем. В нашем поведении, как мы сидим на собрании, как мы ходим, как мы говорим, это свидетельствует, каким ли мы представляем себя, есть ли благоговение у нас, трепет перед нашим Господом, или мы настолько развязаны уже, потому что это, не потому что мы неправильно представляем Господа. Слово Божие сегодня хочет, вот эта церковь Иисуса Христа, победоносная церковь, которой мы принадлежим, Господь, который посреди этой церкви, который не одолеет врата ада, но такой он посреди церкви. Правильно ли мы его видим, понимаем? Каково действительно наше отношение? Как мы себя ведем? Как ли мы себе его представляем, видим? Как он действительно поистине есть? Каким представлен он в Слове Божьем? Каким ли мы действительно в жизни своей видим? Но Господь действует в нашей жизни. Если бы нам только понимать это. Господь действует, таким Он себя проявляет. Пусть Господь благословит нас сегодня, особенно в этот день, когда мы вспоминаем что чудесное событие создания Церкви Божией, чтобы нам снова увидеть и нашего Господа. Почему прекрасна Церковь? Она прекрасна, потому что имеет Господа Господа. Если бы не Он, то не было ничего прекрасного. Но как раз вот Господь наш – это то прекрасное в Церкви, что она Ему принадлежит. Он посреди Церкви. И таков Он, Сын Господь, благословит, чтобы нам исполнится благоговение пред именем Его, пред тем, каким Он есть, чтобы нам быть внимательным, как Он действует в жизни нашей. Это все к нашему спасению, к тому, чтобы приготовить нас, чтобы нас сохранить Церковь здесь.